Ширах. Замечательнее всего в нем то, что он не только наш вождь и великий герой, но честный, твердый и простой человек, в котором кроются корни нашего мира, и его душа касается звезд, и все же он остается человеком, таким же, как ты и я. Я не смогла перевести это в рифму, слишком сильным оказалось сопротивление. Все пожилые люди Германии, прошедшие Гитлер-Югенд, помнят это стихотворение Бальдура фон Шираха. Они знали его как дважды два. Каждое утро и вечер, перед тем, как сесть за стол, они произносили написанную им же рифмованную молитву. «Фюрер, мой фюрер, данный мне Господом, спаси и сохрани мою жизнь на годы вперед. Ты спас Германию из пучины бедствий. Благодарю тебя за хлеб насущный. Не покидай меня, останься со мной навсегда. Фюрер, моя вера, мой свет, Хайль, мой фюрер». Ширах написал несметное количество стихотворений, песен, гимнов и так далее. Человек, считавший себя ценителем и знатоком великой немецкой поэзии, энергично и плодотворно заполнял духовный мир немецкой молодежи собственными опусами, вытесняя ими образы и рифмы Гейне и Гёте, из которого позаимствовал только вот это – «Молодых должна вести молодость». Бальдур фон Ширах действительно был самым молодым из высших руководителей Рейха. Он родился в 1907 году. А это было важным обстоятельством, поскольку Гитлер всегда усиленно объяснялся в любви к своей молодежи, подчеркнуто уничижая собственное, прогнившее до мозга костей поколение. Останься Ширах только фюрером Гитлер-Югенда, преступность его деяний была бы подвергнута еще большему сомнению, чем это было сделано в Нюрнберге. Человечество только сейчас учится по-настоящему соблюдать и защищать права самых бесправных своих граждан, детей, поскольку это в природе родителей считать себя правителями в собственных семьях. Так и государство. Любое государство само желает воспитывать свою молодежь. «А посторонние, не лезьте», — говорит оно, — «у нас свои условия, свои традиции, свой взгляд на то, что для нее лучше». Гитлер-Югенд отнюдь не свалился с неба на головы немецкой молодежи. Он стал развитием очень немецких традиций, немецкого тевтонского склада ума и чисто немецких молодежных движений «Вандер Фогель» и прочих, о которых многие теперь предпочитают не вспоминать как раз из-за их перевоплощения под руководством НСДАП в уродливую форму в виде нацистского молодежного союза. Даже знаменитые американские хиппи в основной своей массе не ведали, откуда прилетели к ним вольнолюбивые нонконформистские ветры, выманивая из каменных джунглей и роскошных апартаментов на природу и свободу. Движение «Вандерфогель» – «бродяги перелетные птицы» или «бродяжничество» родилось вместе с 20 веком в Берлине и нескольких других стремительно растущих в ту пору немецких городах. Оно сразу стало образом жизни, воплощенным протестом молодых романтических и думающих немцев, не пожелавших грудью встретить снежный ком катящихся на них условностей буржуазного общества, а предпочитавших уклониться. Эти юноши и девушки уходили из городов на вольные просторы и шли каждый своим шагом. У бродяг не существовало ни сословных различий, ни подчинения в какой-либо форме, ни запретов или ограничений, ни шкалы ценностей, разве что кроме высшей оценки – хороший товарищ. Но у них не было цели, так что шли они, по сути, в никуда. Тогда, в начале XX века, это был сугубо немецкий феномен, краем задевший Австрию и Швейцарию и чуждой остальной Европе. Однако, как ни старались бродяги остаться на живописной обочине общегерманского пути, но пришлось и взять строевой шаг. После Первой мировой войны бродяжничество начало быстро приобретать националистическую и антисемитскую окраску. Любопытно, что в союзы молодежи Бюнде, преемники Вандерфогель, входили националисты всех мастей, кроме конкретных национал-социалистов, группировавшихся вокруг молодой НСДАП, а также коммунистов и евреев, поскольку эти три группы после войны искали собственные пути, и несколько аморфная структура таких союзов их не могла устроить. Тем не менее, в 1932 году в них входило около миллиона молодых католиков и 1,5 миллиона протестантов. Их эмблемой была рельефная фигура оратора на фоне озаряющего ее пламени. Отсюда понятно, что юные бюндовцы были отнюдь не чужды политики. Они участвовали в митингах и уличных драках, как с нацистами, так и с коммунистами. Позже в Нюрнберге Ширах назовет себя жертвой бойскаутского движения. Он и в самом деле с 10 лет состоял в разных юношеских организациях. Сначала в Лиге немецкой молодежи, потом в патриотической «Кнапеншафт», и вместе со своими товарищами с восхищением слушал приезжавших в Веймар, где тогда жила его семья националистических ораторов Розенберга, Заукеля, Штрейхера. Последний и посоветовал ему поближе ознакомиться с литературой определенного толка, например, международным еврейством Генри Форда и сочинениями Хьюстона Чемберлена. 16-летний Ширах впервые услышал Гитлера, побеседовал с Гессом. Оба были большими театралами, а отец Шираха возглавлял тогда Веймарский национальный театр и прочитал «Майн кампф». В том же году он вступил в НСДАП и уехал в Мюнхен, город, где, по выражению Гитлера, билось сердце партии. 17-летний студент Мюнхенского университета очень быстро сумел стать в своей среде признанным лидером. Любопытно, что этот патетический толстяк, как величал его Геббельс, довольно быстро адаптировался и к взрослой партийной среде. И сам Гитлер, и Гесс, и остальные отнеслись к нему поначалу благожелательно, все за исключением Геббельса, который долго не мог ему простить, смешно сказать того, что Шираха в свое время приняли в кружок почитателей поэта Стефана Георге, а им, Геббельсом, пренебрегли. Хотя тем, кто в молодости сам пережил подобное, это не покажется смешным, как не показалось и Эльзе Гесс, жене Рудольфа Гесса. Но не из-за собственного опыта, а из-за того огорчения, которое молодой женщине доставляли постоянные внутренние личные дрязги между соратниками ее мужа, дрязги, которые буквально разъедали неокрепшую партию. Рудольф Гесс через 3,5 десятка лет в тюрьме Шпандау весело вспоминал, как его жене удалось примирить метущуюся душу Йозефа с упитанной личностью Бальдура, который тоже сидел тогда в Шпандау. Гесс рассказал Шираху, что Эльза всего лишь как-то раз, словно бы мимоходом, заметила Геббельсу, что у него с Ширахом и в самом деле какой-то антагонизм. «Ширах просто не понимает», — сказала она, — «как может столько времени драть глотку на площадях человек, способный написать «И ты уснешь, как этот сад в объятиях с нежности моей». Геббельс тогда на это фыркнул. Однако издевательский тон в отношении молодежного лидера с тех пор заметно сбавил. Но и много лет спустя, даже в тюрьме, Ширах, уже повзрослевший и умудренный опытом, так и не понял, что же в его словах Геббельс нашел приятного для себя. Впрочем, и помимо Геббельса, недоброжелателей у Шираха очень быстро появилось предостаточно. Особенно товарищам по партии не нравились два его качества. аристократическая заносчивость и склонность, прямо-таки талант к ярким, но рискованным театральным эффектам. Этому последнему скорее завидовали. Например, в 1936 году, уже будучи имперским руководителем молодежи Рейха, он на съезде партии поверг всех присутствующих, и Гитлера в том числе, в шок, заявив с трибуны: «Есть на свете одна вещь, мой фюрер, которая сильнее вас», и, выдержав напряженную паузу, закончил: «Эта вещь – любовь к вам, немецкой молодежи». Единственный, кто обычно вступался за Шираха перед коллегами, был Роберт Лей. Во-первых, говорил Лей, это счастье, что над молодежью поставлен не солдафон и тупица, а человек, понимающий в искусстве. Во-вторых, Ширах не столько рассчитывает, сколько сам увлекается. Гитлер с Леем соглашался, однако порой Ширах своей увлекаемостью и этих двоих ставил в тупик. Так однажды он с трибуны произнес буквально следующее: «Годы молодости дарят молодым многие часы разнообразного счастья, но только с вами, мой фюрер, немецкая молодежь способна познать в этой жизни подлинное наслаждение». Геббельс все же недаром называл Шираха любителем тупых афоризмов. Понимающий в искусстве, Ширах создал своего рода новый жанр. Его можно назвать «маршовка», производная от слов «марш» и «речевка». Дети ходили строем, чеканя шаг и вколачивая в свои головы такие, к примеру, слова: «Адольф Гитлеров, ты лучший из людей, ты наш Бог и Спаситель, ты сила, ведущая в бой, ты наша воля и мужество, твоим именем клянутся герои, слава тем, кто падет за тебя». И в таком духе до трех десятков строк. Что же касается афоризмов, то вот несколько на разные случаи жизни. «Юность не признает властей, только вождей. Там, где прошел один, не осталось и следа, но каждый увидит, где прошла тысяча. Интеллигенты хотят преимуществ для себя, правдивые знают только обязанности. Мы ценим то, что доставляет трудности. Вену нельзя завоевать штыками, только музыкой», и так далее до бесконечности. Стоит чуть копнуть любой из довоенных годов жизни Шираха, сразу так и посыплются афоризмы. Завоевание Вены, впрочем, состоится у него позже. Что же касается довоенного Шираха, то меня заинтересовал вопрос, а был ли у этого молодого еще человека, воспитанного в интеллигентной артистической среде, такой период или хотя бы момент, когда он ощутил бы удушье от своих обязанностей, от своего словоблудия, когда бы ему, привыкшему к звукам скрипки, начали резать слух трубы, горны и топанье колонн, или же это он сказал про себя, печальный афоризм: «Сплаться в балет не возвращаются».